Кеннет тщательно запер за собой дверь. Руки у него дрожали, дыхание никак не могло выровняться. О да, это было нечто непередаваемое. Он и понятия не имел, что удовольствие способно быть настолько свирепым. Нет, лучше сейчас совсем об этом не размышлять. Не то, пожалуй, ничего другого не останется, как только вернуться туда и все повторить. Он заставил себя подумать о том, куда бы пойти прямо сейчас. К себе в капитанскую каюту нельзя. Там сидит эта шлюха, а может и Уинтроу с ней. Эти двое вполне способны что-нибудь заметить в его поведении и начать строить предположения. Нет, лучше некоторое время побыть одному и хорошенько поразмыслить о том, что он сотворил, насладиться воспоминаниями, сжиться с ними, привыкнуть. Кеннет до сих пор толком поверить не мог, что сумел до такой степени раскрепоститься. На бак он тоже пока не мог пойти, рано еще. Там молния, и она тоже может догадаться о содеянном им, если еще не догадалась. Она ведь очень плотно связана как с ним, так и с Эльтией, чего доброго некоторым образом участвовала в их неописуемой встрече. Эта мысль направила его раздумья в новое русло. Интересно, она и вправду участвовала? Может, еще и подталкивала его? Может, именно поэтому он никак остановиться не мог? Может, это благодаря ей наслаждение оказалось настолько могущественным? Гадая, куда пойти, Кеннет между тем выбрался на ют. Рулевой с любопытством покосился на него, потом снова занялся своим делом. Стояла дивная, безоблачная зимняя ночь. Небо было сплошь усыпано звездами. Корабль легко летел с волны на волну. Змеи мчались по сторонам, живой, извивающийся многоцветный ковер, залитый звездным светом. Кеннет облокотился на поручни и стал смотреть, как разбегается за кормой кильваторный след. «Ты перешел черту», — холодно заметил едва слышный голосок, раздавшийся у запястья. «И что тебя дернуло поступить так с ней, Кеннет? Ты что, не мог придумать другого способа окончательно избавиться от воспоминаний, кроме как всучить их кому-то другому?» Вопросы, заданные шепотом, некоторое время висели в ночном воздухе. Кеннет ответил не сразу. Он, собственно, не знал, как на это ответить. Он знал только, что изведал чувство освобождения. Даже более полное, чем когда отправил совершенного на дно морское. Да, теперь он был свободен. «Я сделал это просто потому, что мог и хотел», — тоже холодно ответил он талисману. «Теперь я могу делать все, что захочу». «Это потому, что ты теперь король пиратских островов, так что ли?» «Игрот, помнится, тоже время от времени так себя называл. И тоже творил все, что взбредало на ум». Грубая ладонь, зажимавшая ему рот, боль, унижение. Кеннет свирепея прогнал воспоминания прочь. Этой памяти уже полагалось бы отправиться в небытие. Разве совершенный не должен был забрать ее у него? «Не путай одно с другим», — сказал он и услышал в своем голосе оправдательные нотки. «Это было отвратительно. Я ни в чем ему не уподобился. Я нравлюсь ей. И потом она женщина. А, коли так, значит, все можно?» «Да, можно. То, что случилось, было естественно. В отличие от того, что пережил когда-то я сам». «Кэп!» — подал голос штурвальный. Кеннет раздраженно обернулся. «Что там еще?» «Прости, Кэп, мне показалось, ты мне что-то сказал». Матрос выглядел испуганным. «Ничего я не говорил», — буркнул Кеннет. «Веди корабль и больше мне не мешай». А сам спросил себя, сколько много сумел расслышать этот болван. Впрочем, неважно, в случае чего Кеннет всегда мог устроить ему внезапное исчезновение. Допустим, так или иначе подманить к борту, стукнуть по голове и вся недолга. Кеннету некого было бояться. И он никогда больше никого не станет бояться. Нынче ночью он изгнал последнего демона из тех, что так долго отравляли ему жизнь. Талисман на запястье тем временем помалкивал, но его молчание несло в себе больше обвинений, чем любые слова. «Она женщина», — в конце концов шепотом повторил Кеннет. «А для женщин это дело самое простое и естественное. Они привыкли к нему». «К чему? К насилию? Ты же ее изнасиловал». Кеннет рассмеялся. «Вот уж не думаю. Я же понравился ей. Она говорила, что я учтивый, вежливый, благородный. Она сопротивлялась только потому, что покорность свойственна шлюхам, а она честная женщина. Так почему все-таки ты сделал это, Кеннет? Никак он не мог отделаться от этого вопроса. Может, потому что и сам без конца спрашивал себя о том же. Он-то думал, что поцелует ее разок и тем ограничится. И ограничился бы, если бы она не расплакалась в темноте. Не заплача она, он нашел бы в себе силы уйти. Короче говоря, она была виновата никак не меньше, чем он сам. Короче говоря, Кеннет напряженно искал вразумительный ответ и, наконец, еле слышно проговорил. «Возможно, я хотел понять, почему же он делал это со мной? И как он вообще мог так со мной поступать? Откуда в нем были эти метания от жестокости к отеческой доброте, от обучения этикету к приступам звериной жестокости?» Он умолк. «Вот что, ты ничтожество!» «Жалкий ублюдок!» — сквозь зубы проскрипел талисман. Обвинение, которое он затем произнес, было поистине страшным. «Ты же превратился в игрота! Ты сам-то понимаешь это или нет? Пытаясь победить чудовище, ты сам в него превратился!» Тоненький голосок сделался совсем тихим. «Бойся же теперь себя самого!» Это отшвырнуло неоконченное вышивание, и оно шлепнулось на пол. Уинтроу поднял голову от книги, вздохнул про себя и водворил вышивание обратно на стол. Он ждал, и это сказала: «Да, я его люблю. Ну и что?» «Это не значит, будто я заблуждаюсь на его счет». Темные глаза были двумя кинжалами, нацеленными на Уинтроу. «Он ведь снова там с ней, верно?» Он ей поднос с едой понес. Мягко проговорил юноша. За последние 4 дня, с тех пор, как они вернулись на проказницу, Норов это сделался положительно невыносимым. Он даже предположил про себя, что виной всему была ее беременность. С другой стороны, когда ждала ребенка его собственная мать, она чуть только не мурлыкала все время, словно кругленькая, всем довольная кошечка. По крайней мере, так ему помнилось. А помнил он, прямо скажем, немногое. И вообще, может, не в беременности было дело, а скорее в странноватом поведении и рассеянности Кеннета? Или она ревновала его за то, что он многовато времени проводил наедине с Эльтией? Уинтроу опасливо покосился на эту, соображая, не начнет ли она швыряться чем-нибудь еще. «Я предложила пригласить твою тетку пообедать с нами», — проговорила она. Он мне ответил, что она де слишком слаба. Но когда я вызвалась сама отнести ей покушать, он мне запретил, якобы из опасения, что она может напасть на меня. По-твоему, есть в этом логика? Да, противоречие налицо. Осторожно, согласился Уинтроу. Разговор приобретал опасное течение. Это всегда сохраняло за собой право говорить про Кеннета всякую всячину, даже в чем-то его винить. Но стоило Уинтроу высказать самомалейшее осуждение — и на его голову обрушивался водопад площадной брани. «Ты хоть разговаривал с ней?» Осведомилась это, словно он был в чем-то виноват. «Нет, не говорил». Уинтроу не желал сознаваться, что сделал таки такую попытку. Однако дверь оказалась заперта. Заперта снаружи. На этой двери раньше не было такого замка. Похоже, Кеннет его туда приспособил уже после того, как Альтия оказалась внутри. Уинтроу тихо позвал тетку по имени. Никакого ответа не последовало. Это молча взирало на него, ожидая продолжения, но он ничего ей не сказал. Ему больно было видеть ее в таком состоянии, крайне возбужденную и разобиженную. И он спросил, умом понимая, что спрашивает, скорее всего, зря: «А ты уже сказала Кеннету?» Она уставилась на него так, словно он ляпнул нечто жутко непристойное. И почти защитным движением скрестила руки на животе. «Время еще не настало ему говорить», — мрачно заявила она. Что означали эти слова? Что Кеннет более не делил с ней ложа? Но коли так, где же он тогда спит? Уинтроу и сам последнее время спал там, где мог найти для этого уголок. Кеннет волевым порядком отдал Альтии его каюту, и весьма мало озаботился тем, где и как устроится ее прежний хозяин. Уинтроу пришлось дважды обращаться к нему с просьбой, прежде чем он принес ему хоть что-то из одежды. Да, последнее время капитан был определенно сам на себя не похож. Даже команда это замечала. Правда, шептаться по углам и перемывать Кеннету косточки ни у кого покамест храбрости не хватало. «А та вторая женщина, Йек?» — язвительно спросила Этта. Он хотел было соврать, потом вспомнил, что Этта знала о его визите к ней. Пришлось сказать правду. Она не захотела со мной разговаривать. Йек по приказу Кеннета держали запертой в одном из рундуков, где хранились якорные цепи. Уинтроу исхитрился посетить ее там. Йек сразу засыпала его вопросами о судьбе Альтии. Когда выяснилось, что ни на один он толком ответить не может, Йек плюнула в его сторону и намертво замолчала. Между прочим, держали ее в кандалах, хотя и не в самом жестоком их варианте. По крайней мере, она могла сидеть, вставать, ходить по своему рундучку. В действительности Кеннета трудно было за это винить. Воительница была рослой, крупной, очень сильной физически. Ее обеспечили одеялом и не мучили голодом, так что раны от змеиных ожогов постепенно затягивались. Уинтроу даже подумал про себя, что ее участь была не намного хуже его собственной, когда он впервые угодил на борт этого корабля. Даже рундук был тот самый. Скверно было лишь то, что она не желала с ним разговаривать. Он так хотел, чтобы она поведала ему об участи совершенного. Дело в том, что россказни команды весьма сильно отличались от того, что рассказывал ему Кеннет. И Уинтроу хотел разобраться. Он подступил с этим к молнии, но никакого толку не добился. Носовое изваяние только насмешничало и всячески издевалось над ним. «Я пытался поговорить о ней с кораблем», — сказал Уинтроу наконец. Это посмотрело на него осуждающе, но в то же время и с любопытством. Молния была со мной еще неучтивее обычного. Она в открытую говорит, что ждет не дождется, только бы Альтия убралась наконец с ее палубы. Слышала бы ты, как она о ней говорила. Сплошная ругань вперемешку с угрозами. Как будто моя тетка... Он не закончил фразу и только покачал головой, тихо надеясь, что это не будет настаивать на продолжении. Молния же говорила об Альтии, как говорят о родственнике, которого возненавидели. Нет, она вовсе не пыталась убедить в чем-то Уинтроу. Уинтроу ей более был совершенно неинтересен. Юноша вздохнул. «Ты опять грезишь о своем корабле». Это так выговорила эти слова, словно он был в чем-то виноват. «Опять». Согласился он покорно. «Мне очень не хватает ее». Я беседую с молнией только по обязанности, а удовольствия в этом никакого не нахожу. А у тебя последнее время своих хлопот полон рот. Мне частенько бывает одиноко. Хлопот полон рот, говоришь? А не ты сам перестал беседовать со мной, как прежде? Он-то думал, она всю свою способность сердиться израсходовала на Кеннета. Оказывается, она и для него кое-что припасла. Ну, я, собственно, промямлил он. Понимаю, что в любом случае дождется себе на голову словесных колотушек. Я просто навязываться не хотел. Я думал, ты... Все его прежние предположения и выводы относительно Этты вдруг показались ему такими глупыми и легковесными. Ты думал, я буду до того занята собственной беременностью, что мигом разучусь и думать, и говорить? Довершила за него Этта. Выпятила живот и принялась с идиотской улыбкой гладить его. Так что ли? И снова хмуро уставилась на Уинтроу. «Ну, примерно», — выдавил он. Виновато потер подбородок и приготовился в полной мере изведать ее ярость. Но вместо того, чтобы обложить его последними словами, это вдруг рассмеялась. «Ох, Уинтроу, какой же ты еще в сущности мальчик!» — вырвалось у нее. И проговорила она это с таким теплом и любовью, что он озадаченно вскинул глаза. «Да-да, это я о тебе», — сказала она, заметив его недоумевающий взгляд. «Если хочешь знать, ты же весь зеленый ходишь от ревности с тех самых пор, как я тебе рассказала. Ну, прям как будто я твоя мамка, готовая дать тебе отставку ради нового малыша». И она отряхнула головой. А Уинтроу спросил себя, уж не доставляла ли ей удовольствие его столь очевидная ревность. «Честно говоря, — продолжала она, — я иной раз тихо со смеху помирала, глядя на вас с Кеннетом. У вас иной раз, ну прям на рожах было написано, что вы такие же двое дураков, как вообще все мужики. Он с его чопорной холодностью и якобы мужественным нежеланием сознаться в самомалейшей слабости и нужде, а ты с этим твоим трогательным, щенячьим взглядом, выпрашивающим хотя бы кроху внимания. И знаешь, это последнее до того льстило мне, оказывается. Я сама даже не замечала, пока ты не прекратил этим заниматься». Это подалась к нему и продолжала: «Слушай, давай разговаривай и беседуй со мной, как прежде, а? Я же нисколько не переменилась, я все та же, честное слово». «Ну да, там во мне ребеночек подрастает, ну и что с того? Это ведь не сумасшествие и не болезнь. С какой стати шарахаться от меня?» Язык у Уинтроу поспел вперед головы. «Похоже, — сказал он, — у Кеннета теперь будет все. Живой корабль, ты, еще сын. А у меня не останется совсем ничего. И вы все будете вместе, а я где-то там, в сторонке». Это ошарашенно молчало некоторое время. Потом выговорила: «А ты хотел бы, чтобы все принадлежало тебе? Корабль, я и ребенок?» И было нечто такое в ее голосе, отчего его сердце понеслось вскачь. Она что, не отказалась бы, чтобы он ее возжелал? Неужели в ее сердце таилась для него талика теплоты? Сказать об этом вслух и получить по заслугам? Да, но если ему все равно предстояло все потерять, почему бы и не выговориться? Даже если это и отлучит его от себя навеки вечные, все равно она будет знать. «Да», — сказал он, — «я хочу корабль, потому что он некогда был моим, и с ним и тебя, и сына, потому что...» На этом мужество изменило ему. «Потому что хочу, и все», — закончил он неуклюже и посмотрел на нее, вероятно, теми самыми трогательно огромными щенячьими глазами, над которыми она только что потешалась. Уинтроу ругательски обругал себя, но что он мог тут поделать? «Ну ты даешь, Уинтроу!» Это покачала головой и отвела глаза. «Как все же ты еще молод!» Он уязвленно ответил: «Я все равно ближе к тебе по возрасту, чем он». «Да не в годах дело», — улыбнулась она. «Я без конца все юный и маленький, только от того, что Кеннет на этом настаивает», — парировал Уинтроу. «Да и ты притворяешься, будто веришь в это. А я не дитя это, не маменькин сынок и не улитка в монастырской раковине. Был когда-то, но очень давно. Год на корабле вроде этого из любого мальчишки сделает мужчину. Ладно, а как прикажете мне быть мужчиной, когда никто не разрешает им стать?» «Мужеством не обзаводятся с чего-то позволения», — наставительным тоном сообщила ему Этта. «Мужество, знаешь ли, просто берут. Тогда с ним и другие начинают считаться». И она потянулась к своему вышиванию. Уинтроу поднялся с кресла. Он был в отчаянии, и отчаяние грозило перейти в ярость. Она что, думала отделаться от него с помощью парочки плоских истин? «Берут, значит, мужество». «Ясно». Это изумленно вскинуло глаза, и тогда Уинтроу двумя пальцами поддел ее подбородок, заставляя поднять лицо. Нет, не будет он ни о чем думать. Хватит этих дурацких размышлений. Он от них устал, он наклонился и поцеловал ее изо всех сил, надеясь, что сумеет достойно справиться с этим. Но когда их губы соприкоснулись, он забыл о своих потугах. Осталось лишь это немыслимое ощущение близости. Это отшатнулась и прикрыла рукой рот. Она глотала воздух, глаза у нее были круглые. В следующий миг зрачки вспыхнули гневом. «Это так ты свое мужество вздумал доказывать, предавая Кеннета, человека, который тебе сделал столько добра?» «Никто никого не предавал, это. И вообще Кеннет тут ни при чем. Просто мне хочется, чтобы между нами кое-что было, а ничего нет как нет». Он тяжело перевел дух. «Я лучше уйду». «Да», — слабым голосом отвечала она, — «лучше уйди». Он все же остановился у двери. «Если б ты носила моего сына, — выговорил он хрипло, — я бы самым первым об этом узнал. Тебе не пришлось бы с другим мужчиной для начала этим делиться. Ты ни на миг не усомнилась бы, что я с ума сойду от счастья и буду радостно ждать его вместе с тобой. Я бы... — Ступай! — почти выкрикнула это, и он закрыл за собой дверь.